Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 8 июля, пятница, 10:37. «Ты меня обманула!» «Это как?» «Ты говорила, что любишь меня!» «И тебя тоже!» «Молодец!» – прошептал Жуц, одобрительно разглядывая на режиссерском мониторе физиономию разозленной девицы. «Какие эмоции! Блеск!» Подавляющее большинство шапок, и самцов, и самок, не могли похвастать богатой мимикой и хотя бы минимальными актерскими способностями. Выражение лиц они имели застывшее, изредка становящееся агрессивным, испуганным или лыбящимся. В кадре смотрелись убого, и потому редкие жемчужины мгновенно превращались в звезд шоу «Отверженные». Помимо сопли, Жуций отыскал еще две такие жемчужины – штанину и буженину. И намеренно давал им много эфирного времени, чтобы составить конкуренцию борзеющей с каждым часом дочери тетки Дурич. Сейчас в кадре блистала опытная буженина, публично разбирающаяся с молодым любовником. «Что значит, и меня тоже?» – растерялся глупый перфоратор, которому очень понравилось, когда вчера ему разрешили полапать вожделенную буженину, и расстроился, узнав, что продолжение не предвидится. Точнее, может и предвидится, но не сразу. Да и претендентов на это предложение довольно много. В общем, нужно сначала поговорить. «Зачем ты вчера с иголкой ходила?» «Когда это?» Неожиданно растерялась буженина, нервно теребя сумочку. «Вечером вчера», — уточнил перфоратор. «Я видел, как вы в казарму Шибзичи зашли, а потом он оттуда вышел с дружками и еще ржал долго, а потом ты вышла, только вся злая». «Со всеми его дружками», — издевательски хихикнула сидящая рядом с Жуцием сопля. «Вчера у буженины случилась публичная автограф-сессия». «Сомневаюсь», — качнул головой конец. «Я видел, как смотрит на нее иголка. Не было там никакой сессии». И потер подбородок. «Вот бы иголку к нам заманить. И копыта тоже». «Зачем тебе эти уроды?» — скривила губы сопля. «Для живости». «Для живости мы сейчас шурупа с перфоратором стравим». «Это не то», — поморщился Жуций. «Молодые они еще, не тянут». «Какая разница, кто кому морду бить станет?» «У матерых самцов это получается харизматично и художественно. Зрителям нравится». «Зрителям нравлюсь я», — сопломбом заявила сопля. И, перехватив выразительный взгляд Жуция, добавила. «Читал, как в газете про мою песню сказали? Тащится и еще как». «А это тебе не прачечная какая-нибудь, а отдел культуры солидного издания!» Все заглавные буквы дочь Дуричи выделила тоном. «Откуда ты таких слов набралась?» — изумился конец, поскольку для рядовых шапок, из которых выудилась сопля Кувалдовна, словосочетание «солидное издание» было столь же невозможным, как квантовая физика. «Из Википедии», — с достоинством ответила девка. «Мне нужно больше слов знать, чтобы в книгу их написать». У Жуцы отвалилась челюсть. «Мне в отделе культуры сказали, что сейчас челам нужно читать книги про то, что вокруг все плохо, и попросили написать роман, чтобы ему премию дали, ну и вообще. Я сначала хотел роман в стихах сбацать, раз уж премию обещают, но в отделе культуры сказали, что в тексте нужно больше заковыристых слов, и я пошла в Википедию». Конец молча подобрал челюсть и отвернулся, утешая себя тем, что продвижением планируемой литературной жемчужины ему заниматься не придется. Но долю свою как менеджер он получит. А на съемочной площадке продолжалось нагнетание страстей. «А потом ты с шурупом ушла!» — закричал перфоратор. «Хотя обещала мне!» «Мы музыку слушали!» «Полтинник в час!» — заржал кто-то из толпы. «Вот и вся музыка, мля!» Дикари поддержали знатока музыки, и вокруг съемочной площадки воцарилось веселое оживление, связанное с обменом впечатлениями о способностях буженины и ее конкуренток. Но благодаря принятым Жуцием мерам, участники шоу скабрезных восклицаний не слышали, продолжая гнать зрителю чувства. «Ты меня обманула! Я тебе ничего не обещала! Откуда у тебя сумочка? От тебя даже сумочки не дождешься!» «Кто тебе подарил сумочку?» «Назови ее шлюхой», — подсказал Жуций. «Кто тебе подарил сумочку? Шлюха!» «Буженина, не сдерживайся, дай козлу пощечину». Оскорбленная женщина с чувством засветила нахалу в скулу. Публика радостно заулюлюкала и затопала ногами. «Грубовато», — прокомментировала сопля. «Эмоционально», — не согласился конец. «Перфоратор ей сейчас морду набьет». «Не успеет». Шоу развивалось в полном соответствии с законами жанра. Активные эпизоды, включающие в себя сражения стенка на стенку, перестрелки, кражи и ограбления, сменялись житейскими разборками, также приправляемыми рукоприкладством, чтобы народ получал и сальные подробности, и любимое развлечение в одном флаконе. Конечно, можно было отдать молодого перфоратора истеричной буженине на растерзание, но конец пожалел перспективного юношу и распорядился. «Выпускайте шурупа. Третий и четвертый камерам приготовиться». И ухмыльнулся. «Сейчас будет потеха». «Перфоратор шурупа уделает и не вспотеет». «Сколько поставишь?» «Сотню». «Договорились». «Если я еще раз увижу тебя с ним», — громко произнес перфоратор, старательно повторяя приходящий в скрытый наушник текст. «То я его, мля». «Кого его?» — взревел вскочивший на съемочную виселицу шуруп. «Кого ты собрался уделывать, урод?» Возможно, он ждал ответа, или надеялся на ответ, или, в общем, неизвестно, на что рассчитывал шуруп, произнося заученную реплику. Но перфоратор встретил реплику прямым левым в голову, прилетевшим быстро и, на удивление, точно. «Полная отсебятина», — отметил Жуций. Прежде чем начинать драку, перфоратор должен был обсудить шурупом достоинства и недостатки буженины. «Зачем обсуждать ее кривые ноги?» — искренне удивилась Кувалдовна. Конец с сомнением покосился на далеко не идеальные конечности сопли, но промолчал. «Перфоратор поступил как мужчина», — продолжила та. «Как шапка», — уточнил Жуций. «Ты сам говорил, что тебе нужны эмоции». «Эмоции, а не мордобой». «Тогда снимай мультики». А на эшафоте разворачивались эпические эмоции. Буженина, которой очень хотелось принять участие в драке, стояла и визжала, послушно исполняя распоряжение режиссера. Публика подбадривала любимцев воплями и перегаром, а шуруп и перфоратор бились, не жалея себя, поднимая жуткую прибыль, а шоу — рейтинг. Оба были молоды, дерзкие и мечтали прославиться. Ну а кулаки? Кулаки у них чесались. «Пусти-ка ты это в прямой эфир, братец, в качестве анонса», — распорядился конец, подозвав к себе ассистента. «И напиши, что подробности будут вечером». «Слушаюсь». «И приготовь машину, я еду обедать». «Слушаюсь». «Перерыв?» — поинтересовал сопля. Жуций кивнул. «Да». И вновь уставился на государственную виселицу, на которой перфоратор добивал шурупа. Зрители засвистели, недовольные тем, что зрелище закончилось быстрее ожидаемого. Муженина по коровье томно глазела на победителя. Режиссер доложил, что снято распрекрасно, и конец поднялся на ноги. «Увидимся через пару часов». Публика, а во дворе, как бывало всегда во время съемок, собралось довольно много дикарей, потянулась к средству от перхоти, но сопля схватила громкоговоритель, вывела его на полную мощность и проорала. «Внимание, не расходимся!» «Это почему?» — отозвался народ, поглядывая в сторону кабака. «Зачем мне расходиться? Ноги устали. Еще драка будет? Ты драться будешь? Эй, пацаны, стоим и смотрим. Сопля станет драться, чтобы показать, что она тоже». «Тоже что? Она по жизни ничто. Вот это и будет показывать. Тоже. Пусть поет сначала, чтобы как в телевизоре». Сопля хладнокровно дожидалась окончания насмешек, после чего вновь подняла громкоговоритель. «Гниличи, это касается только вас». «А чё сразу гниличи? Почему всегда мы отдуваемся? Своим песни пой!» Тем не менее, заинтригованные дикари задержались, и не только гниличи, а на эшафоте государственной виселицы соплю сменила бойкая штанина. «Братья!» Заверещала она, протягивая к насторожившемуся народу татуированные руки. «Доколе мы будем терпеть издевательство несменяемой власти?» Неожиданный переход от любви с мордобоем к острым политическим вопросам вызвал понятный ступор, и народ потребовал уточнений. «Это еще какие?» «Чего еще великий фюрер придумал? Если налоги повышать, то денег нет. Пусть сам держится, если сможет. А кроме налогов он ничего и не придумал. А электробарыгу? Туда товар нести надо. Да, барыга без денег не дает, даже электрический. Эй, штанина, придумай так, чтобы великий фюрер деньги раздавал без товара». «Это будет нашим вторым требованием», — охотно кивнула хитрая девчонка. «А первое какое?» Я хочу знать, доколе у нас в клане не будет женщины Уйбуя? Доколе?» Вопрос оказался острым, и из народа активно полезли политические замечания. «Зачем Уйбуй, баба? Кому сдалась? Мы не дуричи! Не было и не надо!» «Королева сказала, значит, будет», – парировала штанина. «Или ты бунтовать?» – и топнула ногой по эшафоту. Веревочная петля призывно качнулась, и ее легкое движение молниеносно скомкало нарождающийся революционный порыв. «Мы любим королеву!» – закричал опомнившийся народ. «И великого фюрера любим! Они мудрые! Да здравствует королева и Уйбуй! А теперь пошли в кабак!» «Давайте исполним приказ королевы!» – отчаянно закричала штанина, чувствуя, что сородичи вот-вот разбредутся по неотложным делам. «Это какой?» «Давайте сделаем угнилище и Уйбуя женщину!» «А кто ею станет? Может, Шуруп? Шуруп! Станешь Уйбуем женщиной, раз в простые Уйбуи не берут!» «Сперва добейся того, что и я!» – высокомерно отозвалась телезвезда. «Суньте ему в скулу, а то я не дотягиваюсь!» «Я могу стать вашим Уйбуем!» Торопливо, пока не началась драка, пообещала штанина. «Почему ты?» «Потому что я грудью встану на защиту интересов!» «Какой грудью?» – заинтересовался народ. «Вот этой!» Поняв, что дело движется к кульминации и необходимо как следует взбодрить электорат, штанина смело задрала футболку и мощно потрясла вторичными агитационными материалами. Публика на мгновение замерла, а затем принялась бешено аплодировать, выражая таким образом полное удовлетворение ходом политического процесса. Но у некоторых остались вопросы. «Что еще для нас делаешь?» «Все!» «Что?» «Вообще все!» – дерзко ответила штанина, рывком опуская майку. «Я трипер вылечила, так что с кланом как-нибудь справлюсь». «А если сифилис подхватишь?» «От тебя?» «Например?» «Бабы, смотрите, тут недолеченный бродит!» – воскликнула штанина, указывая на глупого бойца. Народ захохотал, после чего попросил. «Покажи еще, как будешь нас защищать!» И штанина вновь обнажила веские политические доводы.